Для него я должен доказать Рокку. Не обязательно, просто найти. В уголках рта Беннета обозначилась ехидная усмешка, и он добавил. Это не так-то легко. Вы сами понимаете, полиция ничего сделать не смогла. Никаких следов и даже никаких правдоподобных версий. Вот разве Рок? Он достаточно прочно ненавидит меня. Улыбка на лице Беттона стала значительно шире. На то у него есть соображение. Я быстро взглянул на Беттона, а он докончил. Рок думает, что это сделали вы, Дип. Странная разновидность глупости. Повторяю, у него есть свои соображения. Продолжайте. Дело Беннета было значительным, и оно процветало. 20 лет вас не было здесь, но вы вполне могли быть осведомлены о положении всех дел Беннета. Никто, кроме вас, исключая, разумеется, закон, не знал завещания Беннета, хотя бы в главном. Отсюда Рок и выводит логически вашу заинтересованность в, ну скажем, в устранении завещателя. Понимаете? Без особого труда. Но меня интересует иная сторона дела. Предположим, я не смогу разыскать убийцу. Кто в таком случае наследует дело и имущество Беннета? Теперь Беттон улыбался во весь рот, обнажая большие белые зубы. Я, только я получу все. Ловкий парень, само собой. Я могу вас убить, Вильс, но... Он побледнел, но кое-как овладел собой и проговорил. Вы запутаетесь так крепко. Это меня не удержит, Вильс. Лицо Беттона заметно побледнело. На какую-то минуту он забыл, как должен вести себя твердый мужчина. За 20 лет он вырос в большую фигуру, и перспектива смерти для него была, видимо, весьма болезненна. «Что я должен буду получить?» — спросил я. «Предположим, что я не читал завещание». «Никакой лжи и дипломатии, Вильс. Это может лишь осложнить ваше собственное положение». Беттон поджал губы и процедил. «Таксомоторный парк, старое строение клуба, некоторое недвижимое имущество, состоящее из нескольких квартир, домиков, земельных участков, гаражей. Я составлю список для вас. Затем акции в 4 предприятиях, пивоваренный завод». «Отлично. А наличные?» 10 000 при вашем появлении, что, собственно, и имеет место, все остальные деньги, как и все прочее, вы получите после выполнения указанного в завещании условия. С улыбкой я протянул руку. Вильсон Беттон взглянул на нее, и в рот растянулся в понимающей улыбке. Он подошел к вделанному в стене сейфу, достал из него желтый кассовый чек и вручил мне. И последний вопрос, Вильс. Каким временем я располагаю для выполнения указанного в завещании условия? Его улыбка и тон приняли явно насмешливый оттенок. Неделей, одной неделей, Дип. Но неужели вы, Дип, в самом деле рассчитываете выполнить это условие? Ведь полиция. Я уже это слышал. Условие я выполню. В этом не может быть никаких сомнений. Неделя, Вильс, это очень большой срок. Вы же в качестве душеприказчика Беннета остаетесь также и моим поверенным. Не возражаю, логично. В случае необходимости только в рамках закона, Дип. Большего от вас и не потребуется. Я сложил чек, сунул его в карман, кивнул Беттону и направился к двери. «Пойдем, друг», — сказал я Оджи. Даже не взглянув на Беттона, он сказал «Да, мистер Дип», и вышел вслед за мной. Рок Тейт был первым подростком в квартале, который имел какое-то дело. Так, когда ему было 14 лет, он довольно бойко торговал у входа в подземку самодельными вешалками и приносил своему пьянице отцу выпивку. Позже он подговорил другого пьяницу избить отца, а затем обратился к копам с требованием избавить семью от пьяницы, который избивал жену и был весьма жесток с детьми. Прошедшие 20 лет многое изменили. Раньше он продавал в разнос газеты, а теперь сам писал в них. Отец пьяницы давно спился, а мать находилась в каком-то благотворительном учреждении, а сам Рок вел войну с кварталом, в котором вырос. Он его ненавидел, но не мог заставить себя его покинуть.